Европейские державы, будучи враспрях и все истощены, помешать России не в состоянии. Теперь для этого такое удобное время, какого не бывало и впредь не будет. Я пишу это не от себя, но по представлению начальников всех сих бедных христиан со слезами просят, что если бы хотя малый луч надежды просиял, они бы уже все устроили, и к ним бы пристала и большая часть лучших турок, потому что множество между ними христиан, называющихся тринитариями, то есть исповедниками Святой Троицы. Таков Кизляр-ага и муфтий Ясат Ефенди и множество других. Все они только по наружности магометане и скучают такую смутую бездну из его правления. Чернь была бы изгублена или покрестилась, ибо ее во всей Румелии и пятой доли против христиан не будет. В конце мая Вишняков писал: «Недавно приходило ко мне несколько бедных молдаван, которые, пришедши в крайнюю бедность от несказанного гонения, пролежа правителей, принуждены были покинуть дома и бежать под покровительство вашего императорского величества, как единственной их законной государыни-защитницы. Но их отогнали от русских границ, потому что пришли без паспортов, а сенатский указ запрещает таких принимать. Многие их братья смотрели на Россию, как на верное убежище в бедах, но теперь, услыхав, что в Россию дорога закрыта, бегут в Польшу, Трансильванию, вглубь турецких владений, в Болгарию. Я этих, явившихся ко мне, отправляю на Дон и считаю долгом представить, что такое запрещение произведет в здешних народах великую отмену в древней и особенно нынешней их склонности к нам. Поэтому необходимо, если есть такой указ, отменить его и тайно повелеть таких беглецов пропускать бесшумно. Можно быть уверенным, что от таких никакого зла не будет. Народ промышленный, работящий, могут размножиться и впоследствии великую пользу приносить. Все здешние народы, особенно славные далматы, черногорцы, маниоты, сербы и болгары, с нами единородные, исходные жизнью. Много они возвеселятся и ободрятся, и будут к нам бегать, особенно когда принимать их будут ласково, будут давать им несколько лет свободу от податей. Побежит к нам народу множество, ибо кто здесь смотрит? Какой здесь порядок? Кто запрещает? Кто дает паспорт? Все на гибель оставлено. Почему же вашему величеству не пользоваться собиранием расточаемого сего стада, законно вам принадлежащего? А турок это привело бы в большой страх, внушило большое к нам уважение». Вишняков не ограничился этими представлениями императрицы. Он писал длинное письмо канцлеру, указывая на сильную привязанность турецких христиан, особенно славян, к России. Говорил, что лучшие их речи в беседах о России, самое приятное чтение — жизнь Петра Великого, которую они имеют на разных своих наречиях, не только в прозе, но и в стихах, и дают богатые награды тем, кто лучше напишет такую жизнь. В последнюю войну бились о большие заклады, что русские победят турок, и уже намеревались пробираться к русской армии, если бы она явилась на Дунай. Не будучи в состоянии скрывать своих чувств к России, они подвергаются страшным бедствиям и умирали с именем России на устах. Одинаковую привязанность оказывают славяне к России как в турецких, так и в венецианских областях. В Турции привязанность эта остается непоколебимую, несмотря на старания Франции приобрести любовь греческого народа покровительством, ласками, заведением школ, даровой раздачей книг, употреблением в службу. Такая любовь их к нам требует взаимности. Россия должна подражать Испании и Франции, которые из политических побуждений всюду так усердно помогают своим единоверцам. Но у нас военная коллегия пренебрегает гусарскими и влахо-молдавскими корпусами и в 1743 году разослала пограничным командирам указы не принимать турецких христиан в службу и не пропускать за границу без паспортов. Вишняков настаивает на необходимости завести поселение из турецких христиан, что можно сделать без нарушения договора, ибо турки принимают своих единоверцев, магометан, бегущих к ним из России. Бояться порты нечего, а надобно ей еще страху задать. От бесчеловечных поступков валахского господаря Михаила более 14 000 семейств ушло в австрийские владения, и Венский двор их принял, несмотря на то, что в его договоре с Портою есть условия о непринимании беглых. Так же поступают венециане и поляки, а Порто молчит. В заключение Вишняков указывает на выгоды для России и Европы от разрушения Турецкой империи и основания на ее месте сильной христианской державы. Если б каким-нибудь образом могло случиться, чтобы это варварское сонмище, находящееся в таком расслаблении, искоренилось, подобно изгнанию арабов из Испании, какая под того произошла великая слава ее императорскому величеству, и какое было бы это спасительное дело? Мы приобрели бы себе на многие века покой и несказанную пользу установлением такой державы, которая без погибели своей не могла бы отстать от России по единству интересов и отдаленности границ. Тогда бы много сократилась гордость австрийского дома. Морским державам было бы выгодно, Австрия была бы сохранена для обуздания Франции, но та же самая Австрия была бы удержана от прежних своих великих замашек. Таким образом, европейское равновесие зависело бы от России, да от этого нового государства на Балканском полуострове. Это письмо было завещанием Вишнякова. В июле он умер. В это время находился в Константинополе приехавший с депешами поручик Никифоров, иерусалимский патриарх Парфений и терапийский митрополит Самуил говорили ему: «Донесите господам министрам, чтобы для замены Вишнякова прислали сюда русского, умного, в делах бывалого и надежного человека, такого, как прежде был Неплюев, и что при нем переводчики были русские же, турки будут их больше уважать, а России вернее и надежнее будет. Они, патриарх и митрополит, и другие доброжелатели России, будут тогда безопасно объявлять тайны, природные русские этих тайн иностранцам открывать не посмеет, а когда будут все русские, тогда русскому двору честней. Французы, немцы, венециане в Константинополе как министров, так и переводчиков для чести и надежности всегда своих имеют. Находящиеся в русской службе иностранцы, хотя верными и усердными себя показывают, а на самом деле на пользу России никогда не будут иметь ревности, будут искусным образом больше о своих интересах усердствовать. Таких иностранцев, как турки, так и другие недоброжелатели России, легко подкупить могут».